Должно быть, это письмо стало для меня чем-то вроде молитвы. Каждый вечер я повторял его, дожидаясь, когда придет отец. Он поздно возвращался с пристани. Пароходы приходили теперь каждый день и грузили не лен и хлеб, как раньше, а тяжелые ящики с патронами и частями орудий. Он приходил, грузный, коренастый, усатый, в маленькой суконной шапочке, в брезентовых штанах. Мать говорила и говорила, а он молча ел и только откашливался изредка, да вытирал усы. Потом он брал детей, меня и сестру, и заваливался на кровать. От него пахло пенькой, иногда яблоками, хлебом, а иногда каким-то протухшим машинным маслом. И я помню, как от этого запаха мне становилось скучно. Мне кажется, что именно в тот несчастный вечер, лежа рядом с отцом, я впервые сознательно оценил все, что меня окружало. Маленький тесный домик с низким потолком, оклеенным газетной бумагой, с большой щелью под окном, из которой тянет свежестью и пахнет рекою. Это наш дом. Красивая черная женщина с распущенными волосами, спящая на полу на двух мешках, набитых соломой. Это моя мать. Маленькие детские ноги, торчащие из-под лоскутного одеяла, — это ноги моей сестры. Худенький черный мальчик в больших штанах, который, дрожа, слезает с постели и, крадучись, выходит во двор, — это и я. Уже давно было выбрано подходящее место, веревка припасена и даже хворост сложен у пролома. Не хватало только куска гнилого мяса, чтобы отправиться за голубым раком. В нашей реке разноцветное дно, и раки попадались разноцветные — черные, желтые, зеленые. Эти шли на лягушек, на костер, но голубой рак, в этом были твердо убеждены все мальчишки, шел только на гнилое мясо. Вчера, наконец, повезло. Я стащил у матери кусок мяса и целый день держал его на солнце. Теперь оно было гнилое, чтобы убедиться в этом, не нужно было даже брать его в руки. Я быстро пробежал по берегу до пролома. Здесь был сложен хворост для костра. Вдали видны были башни. На одном берегу Покровская, на другом — Спасская, в которой, когда началась война, устроили военный кожевенный склад. Петька Сковородников уверял, что прежде в Спасской башне жили черти, и что он сам видел, как они перебирались на наш берег, перебрались, затопили паром и пошли жить в Покровскую башню. Он уверял, что черти любят курить и пьянствовать, что они востроголовые и что среди них много хромых, потому что они упали с неба. В Покровской башне они развелись и в хорошую погоду выходят на реку красть табак, который рыбаки привязывают к сетям, чтобы подкупить водяного. Словом, я не очень удивился, когда, раздувая маленький костер, увидел черную худую фигуру в проломе крепостной стены. «Ты что здесь делаешь, шкет?» — спросил черт, совершенно как люди. Если б я и мог, я бы ничего не ответил. Я только смотрел на него и трясся. В эту минуту луна вышла из-за облаков, и сторож, ходивший на том берегу вокруг кожевенного склада, стал виден, большой, грузный, с винтовкой, торчавшей за спиной. «Раков ловишь?» Он легко прыгнул вниз и присел у костра. «Что ж ты молчишь, дурак?» — спросил он сурово. Нет, это был не черт. Это был тощий человек без шапки, с тросточкой, которым все время похлопывал себя по ногам. Я не разглядел лица, но зато успел заметить, что пиджак был надет на голое тело, а рубашку заменял шарф. «Что ж, ты говорить со мной не хочешь, подлец?» — он ткнул меня тростью. «Ну?» «Отвечай! Отвечай, или...» Не вставая, он схватил меня за ногу и потащил к себе. Я замычал. Да ты глухонемой!» Он отпустил меня и долго сидел, пошевеливая тросточкой угли. «Прекрасный город!» — сказал он с отвращением. «В каждом дворе собаки! Городовые звери! Ракоеды проклятые!» И он стал ругаться. Если бы я знал, что произойдет через час, Я постарался бы запомнить, что он говорил, хотя все равно не мог никому передать ни слова. Он долго ругался, даже плюнул в костер и заскрипел зубами. Потом замолчал, закинув голову и обняв колени. Я мельком взглянул на него и, кажется, пожалел бы, если бы он не был такой неприятный. Вдруг человек вскочил. Через несколько минут он был уже на понтонном мосту, который недавно наводили солдаты. А потом мелькнул на том берегу и исчез. Костер мой погас, но и без костра я видел очень ясно, что среди раков, которых я натаскал уже немало, не было ни одного голубого. Обыкновенные черные раки, не очень крупные, в пивной за таких платили копейку пара. Холодный ветер начал тянуть откуда-то сзади, штаны мои раздувались, я стал замерзать. Пора домой. В последний раз была закинута веревка с мясом, когда я увидел на том берегу сторожа, бежавшего вниз по склону. Спасская башня стояла высоко над рекой, и от нее спускался к берегу косогор, усеянный камнями. Никого не видно было на косогоре, ярко освещенном луной, но сторож почему-то на ходу снял винтовку. «Стой!» Он не выстрелил, только щелкнул затвором, и в эту минуту я увидел на понтонном мосту того, за кем он бежал. Пишу так осторожно, потому что и теперь еще не уверен, что это был человек, который час назад сидел у моего костра. Но я как будто вижу перед собой эту картину. Тихие берега, расширяющуюся лунную дорогу прямо от меня к баржам понтонного моста, и на мосту две длинные тени бегущих людей. Сторож бежал тяжело и один раз даже остановился, чтобы перевести дух. Но тому, кто бежал впереди, было, как видно, еще тяжелее, потому что он вдруг присел у перил. Сторож подбежал к нему, крикнул и вдруг откинулся назад. Должно быть, его ударили снизу. И он еще висел на перилах, медленно сползая вниз, а убийца уже исчез за крепостной стеной. Не знаю почему, но в эту ночь никто не караулил понтонный мост. Будка была пуста, и вокруг никого, только сторож, лежавший на боку, вытянув вперед руки. Большая яловая кожа валялась рядом с ним, и он медленно зевал, когда я, трясясь от страха, подошел к нему. Через много лет я узнал, что многие перед смертью зевают. Потом он глубоко вздохнул, как будто с облегчением, и все стало тихо. Не зная, что делать, я наклонился над ним, побежал к будке. Вот тут-то и увидел, что она пуста, и снова вернулся к сторожу. Я даже кричать не мог, и не только потому, что был тогда немой, а просто от страха. Но вот с берега донеслись голоса, и я бросился назад, к тому месту, где ловил раков. Никогда больше не случалось мне бегать с такой быстротой, даже в груди закололо и остановилось дыхание. Я не успел прикрыть травой раков и растерял половину, пока добрался до дома. Но тут было не до раков. С быстро бьющимся сердцем я бесшумно приоткрыл дверь. В нашей единственной комнате было темно, все спокойно спали. Никто не заметил ни моего ухода, ни возвращения. Еще минута, и я лежал на прежнем месте, рядом с отцом. Но долго еще я не мог уснуть. У меня перед глазами были этот мост, освещенный луной, и две длинные бегущие тени. Глава вторая. Отец. Два огорчения ожидали меня на следующее утро. Во-первых, мать нашла раков и сварила их. Таким образом, пропал мой двугривенный, а с ним надежда на новые крючки и блесну для щук. Во-вторых, пропал монтерский нож. Собственно говоря, это был отцовский нож, но так как лезвие было сломано, отец подарил его мне. Я все перебрал, и дома, и во дворе. Нож как сквозь землю провалился. Так провозился я до 12 часов, когда нужно было идти на пристань, нести отцу обед.

Первый сказал его старик Сковородников, за ним тетя Даша, а потом уже и весь двор. «Нужно хлопотать». Мне смутно казалось, что это слово чем-то связано с игрушечным магазином «Эврика» на Сергиевской улице, в окнах которого висели хлопушки. Но вскоре я убедился, что это совсем другое. В этот день мать взяла нас с собой, меня и сестру. Мы шли в присутствие и несли прошение. Присутствие — это было темное здание за базарной площадью, за высокой железной оградой. Мне случалось видеть несколько раз, как чиновники по утрам шли в присутствие. Не знаю, откуда появилось у меня такое странное представление, но я был твердо убежден, что они там и оставались, а на другое утро в присутствие шли уже новые чиновники, а на третье — новые, и так каждый день. Мы с сестрой долго сидели в полутемном высоком коридоре на железной скамейке. Сторожа бегали с бумагами, хлопали двери. Потом мать вернулась, схватила сестру за руку, и мы побежали. Комната, в которую мы вошли, была разделена барьером, и я не видел, с кем говорила и кому униженно кланялась моя мать. Но я услышал сухой, равнодушный голос, и этот голос, к моему ужасу, говорил то, на что только я один во всем мире мог бы основательно ответить. «Григорьев Иван?» И послышался шорох переворачиваемых страниц. «Статья 1454. Уложение о наказаниях. Предумышленное убийство. Что ж ты, голубушка, хочешь?» «Ваше благородие», — незнакомо, напряженным голосом сказала мать. «Он не виноват. Не убивал он никогда». «Суд разберет». Я давно уже стоял на носках, закинув голову так далеко, что она, кажется, готова была отвалиться, но видел над барьером только руку с длинными сухими пальцами, в которых медленно покачивались очки. «Ваше благородие», — снова сказала мать, — «я желаю подать прошение в суд. Весь двор подписал». «Прошение можешь подать, оплатив гербовой маркой в 1 рубль». «Тут заплачено. Ваше благородие, это не его нож нашли». «Нож?» Я подумал, что ослышался. «На этот счет имеется собственное показание подсудимого». «Может, он его неделю назад потерял?» Я видел снизу, как у матери задрожали губы. «Подобрали бы, голубушка. Впрочем, суд разберет». Больше я ничего не слышал. В эту минуту я понял, почему арестовали отца. Не он, а я потерял этот нож. Старый монтерский нож с деревянной ручкой. Нож, который я искал на утро после убийства. Нож, который мог выпасть из моего кармана, когда я наклонялся над сторожем на понтонном мосту. Нож, на котором Петька Сковородников выжег мою фамилию сквозь увеличительное стекло. Теперь, вспоминая об этом, я начинаю думать, что моему рассказу все равно не поверили бы чиновники, сидевшие в энском присутствии за высокими барьерами в полутемных залах. Но тогда, чем больше я думал, тем все тяжелее становилось у меня на душе. Значит, по моей вине арестовали отца, по моей вине мы теперь голодаем. По моей вине было продано новое драповое пальто, на которое мать целый год копила. По моей вине она должна ходить в присутствие и говорить таким незнакомым голосом и униженно кланяться этому невидимому человеку с такими длинными, страшными, сухими пальцами, в которых медленно покачивались очки. Никогда еще с такой силой я не чувствовал свою немоту. Глава 4. Деревня. Последние плоты уже прошли вниз по реке. Огоньки в маленьких медленно двигающихся домиках не были видны по ночам, когда я просыпался. Пусто было на реке, пусто во дворе, пусто в доме. Мать стирала в больнице, уходила с утра, когда мы еще спали, а я шел к Сковородниковым и слушал, как ругался старик. В стальных очках, седой и косматый, он сидел в маленькой черной кухне на низком кожаном табурете и шил сапоги. Иногда он шил сапоги, иногда плел сети или вырезывал из осины фигурки птиц и коней на продажу. Это ремесло, оно называлось «точить лясы». Он вывез с Волги, откуда был родом. Он любил меня, должно быть, за то, что я был его единственным собеседником, от которого он никогда не слышал ни одного возражения. Он ругал докторов, чиновников, торговцев, но с особенной злостью он ругал попов. «Человек умирает, но смеет ли он за это роптать на Бога? Попы говорят, что нет, а я говорю, да. Что такое ропот?» «Я не знал, что такое ропот». «Ропот есть недовольство. А что такое недовольство? Желать больше, чем тебе предназначено. Попы говорят, нельзя. Почему?» «Я не знал, почему». «Потому что земля еси, и в землю отыдеши». Он горько смеялся. «А что нужно земле? Не больше того, что ей предназначено». Я сидел у него по целым дням. Мне все нравилось. И как он говорит, совершенно непонятно. И как смеется, с таким страшным, ржавым скрипом, что я невольно засматривался на него в каком-то оцепенении. Итак, была уже осень, и даже раки, которые за последнее время стали серьезным подспорьем в нашем хозяйстве, забились в норы и не соблазнялись больше моими лягушками. Мы голодали, и мать решила, наконец, отправить меня и сестру в деревню. Я плохо помню наше путешествие, и как раз по причине того странного оцепенения, о котором только что упомянул. В детстве я часто засматривался, заслушивался и очень многого не понимал. Самые простые вещи поражали меня. С открытым от изумления ртом я изучал расстилающийся передо мною мир. Теперь я засмотрелся на мальчишку, проверявшего билеты на пароходе. 2 недели назад его звали Минькой, и он играл с Петькой Сковородниковым в рюхе у нас на дворе. Разумеется, он не узнал меня. В синей курточке с матросскими пуговицами, в кепе, на котором было вышито «Нептун», так назывался пароход. Он стоял на лесенке, небрежно поглядывая на пассажиров. Ничто больше не занимало меня, ни таинственный капитан, он же рулевой, бородатая морда которого виднелась в будке над рулем, ни грозное пыхтение машины. Минька поразил меня, и я не сводил с него глаз всю дорогу. «Нептун» был знаменитый пароход, на котором я мечтал прокатиться. Сколько раз мы ждали его, купаясь, чтобы с размаху броситься в волны. Теперь все пропало. Как очарованный я смотрел на Миньку до тех пор, пока не стемнело, до тех пор, пока бородатый капитан рулевой не сказал глухо в трубку. «Стоп! Задний ход!» Забурлила под кормой вода, и матрос ловко поймал брошенный ему с борта канат. Я никогда не был в деревне, но знал, что в деревне у отца есть дом, и при доме усадьба. Усадьба. Как я был разочарован, узнав, что под этим словом скрывается просто маленький заросший огород, посреди которого стояло несколько старых яблонь. Отцу было 18 лет, когда он получил это наследство, но он не стал жить в деревне. И с тех пор дом стоял пустой. Словом, дом был отцовский, и мне казалось, что он должен походить на отца, то есть быть таким же просторным и круглым. Как я ошибся. Это был маленький домик, когда-то пошатнувшийся и с тех пор стоявший в наклонном положении. Крыша у него была кривая, окна выбиты, нижние венцы согнулись. Русская печь на вид была хороша, пока мы ее не затопили. Дымные черные скамейки стояли вдоль стен. В одном углу висела икона, и на ее закоптелых досках чуть видно было чье-то лицо. Каков бы он ни был, это был наш дом, и мы развязали узлы, набили синяки соломой, вставили стекла и стали жить. Но мать провела с нами только недели три и вернулась в город. Ее взялась заменить нам бабушка Петровна, приходившаяся теткой отцу, а нам стало быть двоюродной бабкой. Это была добрая старуха, хотя к ее седой бороде и усам трудно было привыкнуть. Беда была только в том, что она сама нуждалась в уходе. И точно. Мы с сестрой всю зиму присматривали за ней. Носили воду, топили печь, благо изба ее, которая была немного лучше нашей, стояла недалеко. В ту зиму я привязался к сестре. Ей шел 8-й год. В нашей семье все были черные, а она беленькая, с вьющимися косичками, с голубыми глазами. Мы все молчаливые, особенно мать, а она начинала разговаривать, чуть только открывала глаза. Я никогда не видел, чтобы она плакала, но ничего не стоило ее рассмешить. Так же, как и меня, ее звали Саней, меня — Александром, ее — Александрой. Тетя Даша научила ее петь, и она пела каждый вечер очень длинные песни, таким серьезным тончайшим голоском, что нельзя было слушать ее без смеха. А как ловко хозяйничала она в свои 7 лет! Впрочем, хозяйство было простое. В одном углу чердака лежала картошка, в другом — свекла, капуста, лук и соль. За хлебом мы ходили к Петровне. Так мы жили. 2 детей в пустой избе, в глухой, заваленной снегом деревне. Каждое утро мы протаптывали дорожку к Петровне. Страшно было только по вечерам. Так тихо, что слышен, кажется, даже мягкий стук падающего снега. В такой тишине вдруг начинал выть в трубе ветер. Глава 5. Доктор Иван Иванович, учусь говорить. И вот однажды, когда мы только что легли, и только что умолкла сестра, засыпавшая всегда в ту минуту, когда она произносила последнее слово, и наступила эта печальная тишина, а потом завыл в трубе ветер, я услышал, что стучат в окно. Это был высокий бородатый человек в полушубке, в триухе, такой замерзший, что, когда я зажег лампу и впустил его в дом, он не мог даже закрыть за собой дверь. Заслонив свет ладонью, я увидел, что у него совершенно белый нос. Он хотел снять заплечный мешок, согнулся и вдруг сел на пол. Таким впервые предстал передо мной этот человек, которому я обязан тем, что сейчас пишу эту повесть. Замерзший до полусмерти, он вполз ко мне чуть ли не на четвереньках. Пытаясь положить в рот дрожащие пальцы, он сидел на полу и громко дышал. Я стал снимать с него полушубок. Он пробормотал что-то и в обмороке повалился на бок. Мне случилось видеть однажды, как мать лежала в обмороке, и тетя Даша дула ей в рот. Точно так же поступил и я в этом случае. Мой гость лежал у теплой печки, и неизвестно, в конце концов, что помогло ему, хотя дул я просто отчаянно, так что и у меня самого голова закружилась. Как бы то ни было, он пришел в себя, сел и стал с жадностью греться. Нос его отошел. Он даже попробовал улыбнуться, когда я налил ему кружку горячей воды. «Вы здесь одни, ребята?» Саня только сказала «одни», а он уже спал. Так быстро заснул, что я испугался. Не умер ли? Но он, как будто в ответ, захрапел. По-настоящему он пришел в себя на следующий день. Когда я проснулся, он сидел на лежанке рядом с сестрой, и они разговаривали. Она уже знала, что его зовут Иваном Ивановичем, что он заблудился и что никому не нужно о нем говорить, а то его возьмут на цугундер. Честно сознаюсь, до сих пор не знаю точного смысла этого выражения, но помню, что мы с сестрой сразу поняли, что нашему гостю грозит какая-то опасность, и, не сговариваясь, решили, что никому и ни за что не скажем о нем ни слова. Разумеется, мне легче было промолчать, чем Сане. Иван Иваныч сидел на лежанке, подложив под себя руки, и слушал, а она болтала. Все уже было рассказано. Отца забрали в тюрьму, мы подавали прошение, мать привезла нас и уехала в город. Я не мой, бабка Петровна живет второй дом от колодца, и у нее тоже есть борода, только поменьше и седая. «Ах вы мои милые», — сказал Иван Иваныч и легко соскочил с лежанки. У него были светлые глаза, а борода черная и гладкая. Сперва мне было странно, что он делает руками так много лишних движений. Так и казалось, что он сейчас возьмет себя за ухо, через голову или почешет подошву. Но скоро я привык к нему. Разговаривая, он вдруг брал в руки какую-нибудь вещь и начинал подкидывать ее или ставить на руку, как жонглер. В первый же день он показал нам множество интересных затей. Он сделал из спичек, коры и головки лука какого-то смешного зверя, напоминавшего кошку, а из хлебного мякиша — мышку. И кошка ловила мышку и мурлыкала, как настоящая кошка. Он показывал фокусы, глотал часы, а потом вынимал их из рукава. Он научил нас печь картошку на палочках. Словом, эти дни, которые он провел у нас, мы с сестрой не скучали. «Ребята, а я ведь доктор», — однажды сказал он. «Говорите, у кого что болит? Сразу вылечу». Мы были здоровы, но он почему-то не захотел идти к старости, у которого заболела дочка. «Но в такой позиции я боюсь о страх, чтобы инквизиции не донес монах», — сказал он и засмеялся. От него я впервые услышал стихи. Он часто говорил стихами, даже пел их или бормотал, подняв брови и сидя по-турецки перед огнем. Сперва ему, кажется, нравилось, что я ни о чем не могу его спросить, особенно когда он по ночам просыпался от каждого скрипа шагов за окном и долго лежал, опершись на локоть и прислушиваясь, или когда он прятался на чердаке и сидел, пока не стемнеет. Так он провел один день, помнится, праздник Егория. Или когда он отказался познакомиться с Петровной. Но прошло два дня, и он заинтересовался моей немотой. «Ты почему не говоришь? Не хочешь?» Я молча смотрел на него. «А я тебе скажу, что ты должен говорить. Ты слышишь? Стал быть, должен говорить. Это, брат, редчайший случай, коли ты все слышишь и не мой. Может, ты глухнемой?» Я замотал головой. «Ну вот, значит, заговоришь?» Он вынул из заплечного мешка какие-то инструменты. Пожалел, что мало света, хотя был ясный солнечный день, и полез мне в ухо. «Ухо вульгарис», — объявил он с удовольствием. «Ухо обыкновенное». Он отошел в угол и сказал шепотом. «Дурак! Слышал?» Я засмеялся. «Хорошо слышишь, как собака». Он подмигнул Сане, которая, разиня рот, смотрела на нас. «Отлично слышишь». «Что ж ты, милый, не говоришь?» Он взял меня двумя пальцами за язык и вытащил его так далеко, что я испугался и захрипел. «У тебя, брат, такое горло! Чистый шаляпин!» «Да...» Он с минуту смотрел на меня. «Нужно учиться, милый», — серьезно сказал он. «Ты про себя-то можешь что-нибудь сказать? В уме?» Он стукнул меня по лбу. «В голове, понимаешь?» Я промычал, что да. «Ну, а вслух? Скажи вслух все, что ты можешь. Ну, скажи «да». Я почти ничего не мог, но все-таки произнес... «Но...» «Прекрасно. Еще раз». Я сказал «еще раз». «Теперь свистни». Я свистнул. «Теперь скажи «у». Я сказал «м-м-м». «Лентяй ты, вот что. Ну, повторяй за мной». Он не знал, что я все говорил в уме. Без сомнения, именно поэтому с такой отчетливостью запомнились мне первые годы. Но от моей немой речи еще так далеко было до всех этих «е», «у», «ы», до этих незнакомых движений губ, языка и горла, в котором застревали самые простые слова. Мне удавалось повторять за ним отдельные звуки, главным образом гласные, но соединять их, произносить их плавно, не лаять, как он мне велел. Вот была задача. Только три слова — ухо, мама и плита — получились сразу, как будто я произносил их когда-то, а теперь оставалось только припомнить. Так оно и было. Мать рассказывала, что в 2 года я уже начинал говорить и вдруг замолчал после какой-то болезни. Мой учитель спал на полу, покрывшись полушубком и подложив под синик какую-то металлическую светлую штуку, а я все ворочался, пил воду, садился на постели, смотрел в замерзшие узорами окно. Я думал о том, как я вернусь домой, как стану говорить с матерью, с тетей Дашей. Я вспомнил первую минуту, когда понял, что не умею, не могу говорить. Это было вечером. Мать думала, что я сплю, и бледная, прямая, с черными косами, переброшенными на грудь, долго смотрела на меня. Тогда впервые пришла мне в голову горькая мысль, отравившая мои первые годы. Я хуже всех, и она меня стыдится. Повторяя «е», «у», «ы», я не спал до утра от счастья. Саня разбудила меня, когда был уже день. «Я к бабушке бегала, а ты все спишь», — сказала она быстро. «У бабушки котенок пропал, его Мурка в котел снесла. А Иван Иванович где?» Синник лежал на полу, и еще видны были примятые места — голова, плечи, ноги. Но самого Ивана Ивановича не было. Он подкладывал под голову заплечный мешок, и мешка не было. Он покрывался полушубком, не было и полушубка. «Иван Иванович!» Мы побежали на чердак — никого. «Вот тебе крест, он спал, пока я к бабушке бегала. Я на него еще посмотрела. Вижу, спит. Думаю, пока я к бабушке сбегаю. Санька, смотри!» На столе стояла черная трубочка с двумя кружками на концах. Один плоский, побольше, другой маленький, поглубже. Мы вспомнили, что Иван Иванович вынимал ее вместе с другими инструментами из заплечного мешка, когда смотрел мои уши. «Где же он? Иван Иванович!» С тех пор прошло много лет. Я летал над Беринговым, над Баренцевым морями. Я был в Испании. Я изучал побережье между Леной и Енисеем. И не из суеверия, а из благодарности к этому человеку я всегда вожу с собой эту черную трубочку, которую он забыл у нас или, может быть, оставил на память. Скоро я узнал, что это стетоскоп, очень простой инструмент, которым доктора выслушивают легкие и сердце. Но тогда он казался мне таким же таинственным и милым, как и сам Иван Иванович, как все, что он говорил и делал. Иван Иванович исчез, пропал, ушел, никому не сказавшись. Грустный, я вышел во двор и обошел вокруг дома. Следы... Его следы, уже слегка запорошенные снегом, шли прямо в поле, минуя дорогу, лежавшую в другой стороне. Все меньше становились они, и, дойдя до пруда, исчезли на тропинке, по которой бабы ходили полоскать в проруби белье. Глава 6. Смерть отца. Не хочу говорить. Всю зиму я учился говорить. С утра, едва проснувшись, я громко произносил 6 слов, которые Иван Иванович завещал мне произносить ежедневно. Кура, седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам. Как это было трудно! И как хорошо! Как не похоже, говорила эти слова сестра. Но я был настойчив. Точно заклинание, которое должно было мне помочь, я повторял их 1000 раз в день. Они мне снились. Я представлял себе какого-то загадочного Абрама, который сажает куру в ящик и уходит из дому в шляпе и несет на плече седло. Вьюга, пьют. Язык мой не слушался, губы чуть двигались. Сколько раз я готов был побить Саню, которая невольно смеялась надо мной. По ночам я просыпался в тоске и чувствовал: нет, никогда я не научусь говорить, навсегда останусь уродом, как однажды назвала меня мать. Но в эту же минуту я пробовал сказать и это слово — урод. Я помню, как это удалось мне наконец, и я уснул счастливый. Иван Иванович велел мне учиться говорить, не двигая руками, чтобы отстать от той привычки глухонемых, которая уже довольно прочно во мне укоренилась. Положив руки в карманы, я глазами показывал на что-нибудь — на окно, на печь, на ведра — и громко, по слогам, произносил это слово. Почему-то ударения мне не давались. Я еще и до сих пор ставлю неправильные ударения. День, когда, проснувшись, я не сказал шести заветных слов, был одним из самых печальных в моей жизни. Петровна рано разбудила нас в этот день. Уже и это было очень странно, потому что не она, а мы обычно приходили к ней по утрам, топили печку, ставили чайник. Она вошла, стуча палкой, и остановилась перед иконой. Она долго бормотала что-то и крестилась. Потом окликнула сестру, велела зажечь лампу. Через много лет, взрослым человеком, я как-то увидел в детской книжке Бабу-Ягу. Это была та же Петровна. Бородатая, сгорбленная, с клюкою. Но Петровна была добрая баба-яга, а в этот день, тяжело вздыхая, она сидела на лавке, и мне показалось даже, что слезы катятся по ее бороде. — Слезай, Санька, — сказала она, — иди ко мне. Я подошел. — Ты уже большой, Санька. Петровна погладила меня по голове. «Вчера от матери письмо пришло, что Иван заболел». Она плакала. «Очень дюже заболел он в тюрьме. Голова у него распухла и ноги. Пишет, что не знает, жив он теперь или нет». И сестра заплакала. «Что делать, Божья воля», — сказала Петровна. «Божья воля!» — повторила она с какой-то злостью и снова подняла глаза на икону. Она сказала только, что отец заболел, но вечером в церкви я понял, что он умер. Вечером Петровна повела нас в церковь, чтобы мы помолились во здравии, как она сказала. Очень странно, но, прожив в деревне 3 месяца, я почти никого не знал, кроме нескольких мальчишек, с которыми катался на лыжах. Я никуда не ходил, стесняясь своей немоты. И вот теперь в церкви я увидел всю нашу деревню. Толпу женщин и стариков, бедно одетых, молчаливых и таких же невеселых, как мы. Они стояли в темноте, только спереди, где протяжно читал поп, горели свечи. Многие вздыхали и крестились. «Господи помилуй», — без конца повторял поп. Изо рта у него шел пар, а из кадила, которым он помахивал, — синеватый дымок. И мне казалось, что все, так же, как и я, не молятся, а просто смотрят на этот дымок, как он поднимается струйками, кружится и несется вверх, к синему замерзшему окну. «Должно быть, я забыл об отце». Но вдруг Петровна сердито толкнула меня в спину. До сих пор не знаю за что. И в эту минуту я вспомнил его и понял, что он умер. Все вздыхали и крестились, потому что он умер. И мы с сестрой стояли здесь, в темноте церкви, потому что он умер. И Петровна сердито толкнула меня, потому что он умер. Мы стоим и молимся во здравии, потому что он умер. Петровна взяла сестру к себе, а я вернулся домой и долго сидел, не зажигая огня. Черные тараканы, которых бабка нарочно, на счастье, принесла к нам, шуршали на холодной плите. Я ел картошку и плакал. Умер, и я его никогда не увижу. Вот его выносят из присутствия, из той комнаты, где мы с матерью подавали прошение. Я перестал есть и стиснул зубы, вспомнив этот холодный голос и руку с длинными сухими пальцами, в которой медленно качались очки. «Подожди же, я тебе отплачу. Когда-нибудь ты будешь мне кланяться, а я отвечу. Голубчик, суд разберет». Вот гроб несут по коридору, а мимо пробегают сторожа с бумагами, и никто не видит, не хочет видеть, что его несут. Только тетя Даша идет навстречу в длинном черном платке, как монашка. Идет и крестится, и плачет. Но вот мы останавливаемся, кто-то стоит у дверей, гроб качается на руках и опускается на пол. Мать кланяется, и я вижу снизу, как дрожат у нее губы. Я опомнился, услышав свой голос. Должно быть, у меня был жар, потому что я нес какую-то бессвязную чепуху, ругал себя и почему-то мать, и, помнится, разговаривал с Иваном Ивановичем, хотя отлично знал, что он давно ушел, и даже что его следы держались в поле только 2 дня, а потом их завалило снегом. Но я говорил, громко и ясно. Я говорил, я мог бы теперь рассказать, что произошло в ту ночь на понтонном мосту. Я доказал бы, что нож мой, что я потерял его, когда наклонялся над убитым. Поздно. Опоздал на всю жизнь, и уже ничем нельзя помочь. Обхватив голову руками, я лежал в темноте. В избе было холодно, ноги застыли, но я так и не встал до утра. Я решил, что больше не стану говорить. Зачем? Все равно он умер, и я его никогда не увижу. Глава 7. Мать. Я плохо помню февральскую революцию и до возвращения в город не понимал этого слова. Но я помню, что загадочное волнение, непонятные разговоры я тогда связал с моим ночным гостем, научившим меня говорить. По вечерам, насаживая на палочке картошку, я часто думал о нем, и все таинственнее, все привлекательнее он мне представлялся. Почему он так неожиданно исчез? Не простился, не сказал, куда идет? Почему он прятался на чердаке? Почему не хотел лечить старостину Маньку и даже к Петровне не пошел? Где он теперь? Вернется ли? Просыпаясь по ночам, я прислушивался, не стучат ли в окно? Не он ли? Никто не стучал, только мягко, с неслышным шумом падал снег на наш дом, и вдруг начинал свистеть в трубе ветер. И никто не спрашивал нас о нем. Но я был уверен, сам не знаю почему, что теперь все было бы иначе. Теперь ему не пришлось бы прятаться на чердаке. Пожалуй, он не отказался бы теперь познакомиться с Петровной. Я не заметил, когда окончилась весна, но лето началось в тот день, когда Нептун, свистя и грозно пятясь задом, причалил к пристани, на которой мы с мамой ждали его с утра. Минька, в кепке с золотыми буквами, в синей, уже изрядно потрепанной курточке, стоял, как прежде, на лесенке, отважно и небрежно поглядывая на пассажиров. Бородатый капитан рулевой глухо говорил в трубку: «Стоп, вперед!» И «Стоп, задний ход!» Палуба таинственно дрожала. Мы возвращались в город. Мать везла нас домой, похудевшая, помолодевшая, в новом пальто и новом цветном платке. Я часто думал зимой, как она будет поражена, услышав, что я говорю. Она только обняла меня и засмеялась. Она стала совсем другая за зиму. Все время она думала о чем-то. Это я сразу узнавал по живым движениям лица. И то расстраивалась молча про себя, то улыбалась. Петровна решила, что она сходит с ума, и, ахнув, однажды спросила ее об этом. Мать улыбнулась и сказала, что нет. Мы пошли в лес драть лыка для Петровны, которая плела лапти на продажу. И мать запомнилась мне такой, какой она была в этот день. Черноволосая, крепкая, белозубая, в цветном платке, повязанном на груди крест-накрест, Она наклонялась, ловко срезала деревцы и, ободрав ветки, надкусив комель, одним движением сдирала лыка. Она и меня хотела научить, но ничего не вышло, и я только порезал палец. Потом я спрятался в кустах и долго сидел задумавшись, слушая, как наперебой щебечут птицы, и поглядывая на мать, которая уходила от меня все дальше. И вдруг она запела. «Приехали торгаши за задние ворота, кобылушку продала, белил я себе взяла. Я коровушку продала, румян я себе взяла, подойничек продала, сурьмы я себе взяла». Солнце осветило кусты, и она выпрямилась, раскрасневшаяся, с блестящими глазами. Тут что-то было. При нас она редко вспоминала отца, но каждый раз, когда она ласково говорила со мной, я знал, что она думала о нем. Сестру она всегда любила. На пароходе она все думала, поднимала брови, покачивала головой, должно быть, спорила с кем-то в уме. Я тоже думал и думал. Мне представлялось, с какой важностью я буду разгуливать по двору, и вдруг небрежно скажу что-нибудь, как будто всегда умел говорить. Заглядевшись на воду, я задремал и до смерти испугался во сне. Мне померещилось, что я опять онемел. «Мама!» — сказал я шепотом. Она молчала. «Мама!» — в ужасе заорал я. Она обернулась. «Каким заброшенным...» Каким бедным показался мне наш двор, когда мы вернулись. В этом году никто не позаботился о стоках, и грязная вода, в которой плавали щепки, так и осталась стоять под каждым крыльцом. Низенькие амбары еще больше покосились за зиму. В заборе образовались такие дыры, через которые можно было въехать на телеге. За сковородниковыми была навалена гора вонючих костей, копыт и обрезков шкур. Старик варил клей. Он сидел на том же табурете, в переднике, в очках. Примус стоял на плите, а на примусе — железная шайка, от которой так страшно несло, что меня все время тошнило, пока я у него сидел. «Все думают, что это обыкновенный клей», — сказал он мне, когда полчаса спустя я запросился на свежий воздух. «А это клей универсальный». Он все берет — железо, стекло, даже кирпич, если найдется такой дурак, чтобы кирпичи клеить. Я его изобрел. Мездровый клей сковородникова. И чем он крепче воняет, тем крепче берет. Он недоверчиво посмотрел на меня поверх очков. «Мездровый клей сковородникова», — повторил он и вздохнул. «И занять бы еще у кого-нибудь 7 рублей на рекламу. Отбоя бы не было. Мужики берут на рынке столярный клей 40 копеек фунт. Это как назвать? Грабеж. Ну-ка, скажи что-нибудь». Я сказал. Он одобрительно кивнул головой. «Эх, Ивана мне жаль», — сказал он. Тетя Даша была в отъезде и вернулась недели через две. Вот кого я обрадовал и испугал. Мы сидели на кухне вечером, она все спрашивала меня, как нам жилось в деревне. Спрашивала и сама же отвечала. «Что же вы, бедняги, должно быть, скучали одни-то да одни. Кто же вам варил-то? Петровна? Петровна?» «Нет, не Петровна», — вдруг сказал я, — «мы сами варили». Никогда не забуду, какое лицо сделалось у тети Даши, когда я произнес эти слова. Открыв рот, она потрясла головой и икнула. «И не скучали», — добавил я, хохоча. «Только по тебе, тетя Даша, скучали. Что ж ты к нам не приехала, а?» Она обняла меня. «Милый ты мой! Да как же это? Заговорил, заговорил, голубчик ты мой! И молчит, еще притворяется. Ах ты этакой! Ну, рассказывай!» И я рассказал ей о замерзшем докторе, постучавшемся в нашу избу, как мы прятали его 3 суток, как он показал мне «е-у-ы» и заставил сказать «ухо». «Ты за него должен молиться, Саня», — серьезно сказала тетя Даша. «Как его зовут? Иван Иваныч, молись, каждый вечер молись. Но я не умел и не любил молиться. Глава восьмая. Петька Сковородников. Тетя Даша сказала, что я очень переменился с тех пор, как стал говорить. Я и сам это чувствовал. Прошлым летом я чурался товарищей. Тяжелое сознание своего недостатка связывало меня. Я был болезненно застенчив, угрюм и очень печален. Теперь этому, пожалуй, трудно поверить. За 2-3 месяца я догнал своих сверстников. Петька Сковородников, которому было 12 лет, подружился со мной. Он был длинный, решительный, рыжий мальчик. Первые в моей жизни книги я увидел у Петьки. Это были рассказы о действиях охотников в прежние войны, Юрий Милославский и Письмовник, на обложке которого был изображен усатый молодец в красной рубашке, с пером в руке, а над ним, в голубом овале, девица. За чтением этого письмовника мы и подружились. Что-то таинственное было в этих обращениях «любезный друг» или «милостивый государь А.Ф.». Письмо штурмана дальнего плавания припомнилось мне, и я впервые сказал его вслух. Мы сидели в соборном саду. По ту сторону реки был виден наш двор и дома, очень маленькие, гораздо меньше, чем на самом деле. Вот маленькая тетя Даша вышла на крыльцо и села чистить рыбу. Мне казалось, что я вижу, как серебристые чешуйки отскакивают и, поблескивая, ложатся у ее ног. Вот Карлуша, городской сумасшедший, который беспрестанно то хмурился, то улыбался, прошел по тому берегу и остановился у наших ворот. Должно быть, заговорил с тетей Дашей. Я все время смотрел на них, пока читал письмо. Петька внимательно слушал. «Интересно», — сказал он. «Я это тоже знал да забыл. А потом что?» «Все. Интересно, что потом с этим кораблем сталось? К нему могла помощь подоспеть. Я вот читал Ника Картера, так там тоже был такой случай. Одного миллионера бросили в водоем. Он догадался и закрыл кран. Тогда садовник стал поливать и думает, почему не идет вода? И в последнюю минуту подоспела помощь. Он бы там подох. А ты здорово наизусть говоришь. Долго учил?» «Не знаю». «Я сейчас что-нибудь прочитаю. А ты можешь повторить?» Он прочитал. «Ответ с отказом. Милостивый государь С.Н. Выраженные вами чувства чрезвычайно лестны для меня, но мне невозможно принять их по причинам, которые бесполезно приводить здесь, ибо они не касаются вас. Примите и прочь». Примечание. Ответы с отказом всегда пишутся общими простыми фразами. В них не должно заключаться никаких посторонних идей, кроме учтивости. Слово в слово я повторил это письмо вместе с примечанием. Петька недоверчиво высморкался. «Хм, здорово!» — сказал он. «А это?» И он прочитал, не останавливаясь, одним духом. «Письмо к нему и к ней. Начну чужими словами. Я желала б забыть все минувшее, да с минувшим расстаться мне жаль. В нем и счастье мгновенно мелькнувшее, в нем и радость моя, и печаль. Знаешь ли, я нашла то, что дорого ценю в тебе. Следует указать, что именно. Лучше тебя, дороже и милее нет, ты мне мил был, как следует как. Вспомнила я первые слезы и первый твой поцелуй на руке моей. Вот уже 2 дня, как я живу без тебя. Следует весело, скучно, хорошо или о семейных обстоятельствах. Прощай, целую тебя». Слегка запинаясь, я повторил и это письмо. «Здорово!» — с восхищением сказал Петька. «Вот так память!» К сожалению, мы очень редко так хорошо проводили время. Петька был занят. Он торговал папиросами от китайцев. Так называлось в нашем городе это тяжелое дело. Китайцы, жившие в Покровской слободе, набивали гильзы и нанимали мальчишек торговать. Как сейчас я вижу перед собой одного из них, по фамилии Ли, маленького, черно-желтого, с необыкновенно морщинистым лицом и довольно доброго. Считалось, что на угощение Ли дает больше других китайцев. На угощение — это был наш чистый заработок, потом и я стал торговать. Потому что мы действительно всех угощали. Курите, пожалуйста. Но тот наивный покупатель, который принимал угощение, непременно платил за него чистоганом. Это были наши денежки. Папиросы были в коробках по 250 штук. Катык, Александр Третий. И мы продавали их на вокзале, в поездах, на бульварах. Приближалась осень 1917 года, но я бы сказал неправду, если бы стал уверять, что видел, чувствовал или хоть немного понимал все глубокое значение этого времени для меня, для всей страны и для всего земного шара. Ничего я не видел и ничего не понимал. Я забыл даже и то неопределенное волнение, которое испытал весной в деревне. Я просто жил день за днем, торговал папиросами и ловил раков, желтых, зеленых, серых, голубой так и не попался ни разу. Но всем моим вольностям скоро пришел конец. Глава девятая. Палочка, палочка, палочка, пятая, двадцатая, сотая. Наверное, он бывал у нас еще до нашего возвращения в город. Все знали его во дворе, и то неопределенно насмешливое отношение, которое он встречал у Сковородниковых и тети Даши, уже сложилось. Но теперь он стал приходить почти каждый день. Иногда он приносил что-нибудь, но, честное слово, я не съел ни одной его сливы, ни одного стручка, ни одной карамели. Он был кудреватый. Усы кольцами, с жирным лицом, но довольно стройный. Густой голос его был, по-моему, очень противен. Он лечился от угрей, заметных на его смуглой коже. Но со всеми своими угрями и кудрями, со своим густым противным голосом он, к сожалению, нравился моей матери. Разве иначе стал бы он бывать у нас почти ежедневно? Да, он нравился ей. При нем она становилась совсем другая, смеялась и даже начинала так же длинно говорить, как и он. Однажды я видел, как она сидела одна и улыбалась. Я по ее лицу догадался, что она думает о нем. Другой раз, разговаривая с тетей Дашей, она сказала про кого-то: «Ненормальностей сколько угодно». Это были его слова. Фамилия его была Тимошкин, но он почему-то называл себя Гай Эркулий. До сих пор не знаю, что он хотел этим сказать. Помню только, что он любил говорить матери, что в жизни он бедный Гайер, и что жизнь швыряла его, как щепку. При этом он делал значительное лицо и с глупым, задумчивым видом смотрел на мать. И этот Гайер бывал теперь у нас каждый вечер. Вот один из таких вечеров. Кухонная лампа висит на стене, и вихрастая тень моей головы закрывает тетрадку, бутылку чернил и руку, которая, беспомощно скрипя пером, двигается по бумаге. Я сижу за столом, от старания упираясь языком в щеку, и вывожу палочки. Одну, другую, третью, сотую, тысячную. Я вывел не меньше миллиона палочек, потому что мой учитель утверждал, что пока они не будут попендикулярны, дальше двигаться ни в коем случае нельзя. Он сидит рядом со мной и учит меня, по временам снисходительно поглядывая на мать. Он учит не только, как писать, но и как жить. И от этих бесконечных дурацких рассуждений у меня начинает кружиться голова, и палочки выходят пузатые, хвостатые, какие угодно, только не прямые, не попендикулярные. «Каждому охота схватить лакомый кусок», — говорит он. «И к этому по природе каждый должен стремиться. Но можно ли подобный кусок назвать обеспечивающим явлением? Это еще вопрос». «Палочка, палочка, палочка, пятое, двадцатое, сотое. Я, например, с детства попал в трудную атмосферу, и мне отнюдь не удалось рассчитывать на рабочую силу моей матери. Наоборот, когда семейная жизнь пришла у нас к развалу, и отца, как обвиненного в краже лошадей, приговорили к тюремному заключению, никто иной, как я, был вынужден добывать кусок хлеба. Палочка, палочка, толстая, тонкая, кривая, пузатая, пятая, двадцатая, сотая. Печально то, что, вернувшись из тюрьмы, отец стал выпивать, а поскольку человек углубляется в пьянство, постольку разрушается его хозяйство. Потом его встрела смерть, и, безусловно, скоропостижная, потому что она явилась следствием обдирания павшей лошади. Я отлично знаю, что произошло потом с отцом моего учителя. Он распух и... Начатый делать гроб пришлось спешно переделывать, ибо фигура покойника до трех раз превзошла его живого по объему. Эта отвратительная смерть однажды приснилась мне. Палочка, палочка, палочка, перо скрипит, палочка, клякса. И опустела наша родовая избенка, но я отнюдь не пал духом и не сел на шею матери в 11 лет. Учитель смотрит на меня. Мне только 10, но я начинаю беспокойно ерзать на табурете. Я поступил в ресторан. Я стал слугой и побегушкой, но перестал, как лишний род, отражаться на заработке моей матери. Без сомнения, именно эта удивительная манера выражаться произвела такое сильное впечатление на мою мать. Если бы Гайер говорил просто, она бы мигом догадалась, что это обыкновенный человек, глупый, ленивый и жестокий. Впрочем, о том, что он очень жесток, она скоро узнала. Она сидит за тем же столом и слушает его, как зачарованная. Она чинит рубашки, отцовские рубашки, и я знаю, для кого она их чинит. С предчувствием какой-то беды я поднимаю глаза на ее бледное лицо, на черные волосы с пробором посередине, на тонкие руки и возвращаюсь к своим палочкам. Очень хочется провести хоть одну длинную черту вдоль строчки. Вышел бы прекрасный забор, но нельзя. Палочки должны быть перпендикулярны. «Между тем моя мать», — продолжал Гайер, — стало заметно подаваться в сторону доброхотных подаяний. Что же я сделал? Сознавая, что для моего развития это является безусловным минусом, я обратился к моему дяде, незабвенной памяти Никите Зуеву, и попросил его повлиять на мать. Сотый раз я слышу про этого незабвенной памяти дядю, и мне представляется, как старый жирный человек с таким же угреватым лицом приезжает на розвальнях из деревни, снимает желтую шубу и входит, отряхивая снег и крестясь на икону. Он бьет мать, а маленький Гайер Кулей стоит и спокойно смотрит, как бьют его мать. «Палочки, палочки!» Но забор уже давно нарисован, и хотя я отлично знаю, что мне сейчас попадет, я быстро рисую над забором солнце, птиц, облака. Продолжая говорить, Гайер косится на меня, я торопливо закрываю солнце и птиц рукавом. Поздно. Он берет в руки мою тетрадку. Он поднимает брови. Я встаю. «А вот теперь посмотрите, Аксинья Федоровна, чем занимается ваш любезный сынок?» И моя мать, которая никогда не била детей, пока был жив отец, берет меня за ухо и стучит моей головой о стол. Бывали и другие вечера. Случалось, что мой будущий отчим читал вслух. И как не похожи были эти чтения на наши с Петькой Сковородниковым в соборном саду. Гайер читал всегда одну и ту же книгу. Из дневника Артурца, с таким стихотворением, напечатанным на обложке.

Чтобы утешить меня, она рассказывала мне историю своей жизни. С удивлением я узнал, что ей нет еще и 40 лет. А мне она казалась настоящей бабушкой, в особенности когда, надев очки, она читала по вечерам чужие письма, занесенные на наш двор половодьем. Она их еще читала. 25 лет она осталась вдовой. Ее муж был убит в самом начале русско-японской войны. На комоде, покрытом кружевной накидкой, между вазами голубого витого стекла, стоял его портрет. А за портретом хранилось письмо, которое я, разумеется, знал наизусть. Походная канцелярия 26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка извещала тетю Дашу, что ее муж, рядовой Федор Александрович Федоров, награжденный знаками отличия военного ордена 3-й и 4-й степеней, пал геройской смертью в бою с японцами. Герой. Долго еще при этом слове мне представлялся коротко остриженный мужчина с усами и бородкой, сидящий на фоне снежных гор в камышовом кресле. Каждый вечер тетя Даша читала по одному письму. Это стало для нее чем-то вроде обряда. Обряд начинался с того, что тетя Даша пробовала угадать содержание письма по конверту, по адресу, в большинстве случаев совершенно размытому водой. Потом происходило чтение. Именно происходило, неторопливое, с долгими вздохами, ворчанием, когда попадались неразборчивые слова. Тетя Даша радовалась чужим радостям, сочувствовала чужим горестям, одних поругивала, других хвалила. Выходило одним словом, что все эти письма адресованы ей. Точно так же она читала и книги. Семейные и любовные дела разных князей и графов, героев приложений к журналу «Родина», тетя Даша разбирала так, как будто все князья и графы жили на соседнем дворе. «Оборон-то, Эл!» — говорила она оживленно. «Так я и знала, что он бросит мадам де Сансу. Милая, милая, а вот на тебе! Хорош, голубчик!» Когда, спасаясь от Гайра Кулия, я проводил у нее вечера, она уже дочитывала почту. Осталось не больше 15 писем. Среди них было одно, которое я должен привести здесь. Тетя Даша не поняла его, но мне и тогда казалось, что оно чем-то связано с письмом штурмана дальнего плавания. Вот оно. Первые строчки тетя Даша не могла разобрать. «Молю тебя об одном. Не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из 60 собак, которых он продал нам в Архангельске, большую часть еще на Новой Земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга. Не только я один, вся экспедиция шлет ему проклятие. Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но не ждали такого удара. Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии. Для Катюшки хватило бы истории на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться, боже мой! Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно, но вы все-таки не особенно ждите». Тетя Даша читала, запинаясь, поглядывая на меня через очки, с поучительным выражением. Я слушал ее. Я не знал, что через несколько лет буду мучительно вспоминать каждое слово. Письмо было длинное, на 7 или 8 страницах. Подробный рассказ о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. Меня особенно поразило, что лед был даже в каютах, и каждое утро приходилось вырубать его топором. Я мог бы рассказать своими словами о том, как, охотясь на медведей, упал в трещину и разбился насмерть матрос Скачков, о том, как все измучились, ухаживая за больным механиком Тиссом. Но дословно я запомнил только те несколько строк, которые приведены выше. Тетя Даша все читала, вздыхая, и словно туманная картина представлялась мне. белые палатки на белом снегу, собаки, тяжело дыша, тащат сани. Огромный человек, великан, в меховых сапогах, в меховой высоченной шапке, идет навстречу саням, как поп в меховой рясе. Однажды, придя к тете Даше, я застал ее в слезах. Она плакала перед комодом, на котором стоял портрет ее мужа, героя русско-японской войны. Увидев меня, она содрала с головы платок. — Вот что делает со мною, кровопийца, ругатель! — сказала она мне с такой злобой, что я удивился. — Вот как надругался! Думаете, сирота, так и некому меня охранить? Найдется! — Тетя Даша! — Найдется! — повторила она и снова заплакала. — Не буду я терпеть! Уеду, вот тебе и вся стать! Поминай, как звали! Она села на кровать, сняла ботинок и швырнула его об пол. «Пускай возьмут тебя черти!» — сказала она торжественно. «И сам ты, старый черт, помни и знай, я тебе не пара, не будет этого никогда!» Я понял, что она ругала старика Сковородникова, и спросил, что он сделал, но она только махнула рукой. Мне еще тогда показалось, что она сама хорошенько не знает, обидел он ее или нет. Во всяком случае, он сказал ей что-то особенное, потому что вечером тетя Даша надела свой черный кружевной платок и пошла к цыганке-гадалке, которая жила на соседнем дворе. Вернулась она задумчивая, тихо, и больше не ругала Сковородникова. Наоборот, вдруг сказала про себя: «Эй, не пьющий!» Это странное поведение продолжалось и на следующий день. Тетя Даша сидела во дворе и вязала, когда у ворот появился незнакомый красномордый человек в грязном парусиновом пальто в толстых сапогах. Осмотревшись, он направился к старику Сковородникову, варившему свой универсальный клей на крыльце. — Это вы продаете дом? Сковородников посмотрел на него, потом на тетю Дашу. — Я, — отвечал он, — продаю этот дом и все имущество по причине отъезда. Тетя Даша взволнованно зашептала, зашептала, вскочила, уронив стул, и как вчера содрала с головы платок. — Земля имеется? — Имею землю, ограниченную в пределах забора. Тетя Даша шептала все громче. — Не продается! — вдруг закричала она. — Непродажный это дом! Уходите! Сковородников с хитрым выражением закрыл один глаз. — Ты хозяин? — вдруг быстро спросил его человек в парусиновом пальто. — Я? — Так что ж, продаешь, нет? — Вот говорят, не продается, — самодовольно сказал Сковородников и захохотал. Петька был при этой сцене. Он стоял на пороге кухни и презрительно усмехался. Я ничего не понимал, но вскоре все разъяснилось. Глава 11. Разговор с Петькой. Еще сидя над попендикулярными палочками, я задумал удрать. Недаром рисовал я над забором солнце, птиц, облака. Потом я забыл эту мысль, но с каждым днем мне все труднее становилось возвращаться домой. С матерью я почти не встречался. Она уходила, когда я еще спал. Иногда, просыпаясь по ночам, я видел ее за столом. Белая, как мел от усталости, она медленно ела, и даже Гайер немного робел, встречаясь с ее черными, из-под лобья глазами. Сестру я очень любил. Но уж лучше бы я и ее не любил. Я помню, как этот подлец Гайер избил ее до полусмерти за то, что она пролила рюмку постного масла. Ее прогнали из-за стола, но я тайком принес ей картошки. Она ела ее и горько плакала, и вдруг спохватилась. Не потеряла ли она свои цветные стеклышки, когда ее били? Стеклышки нашлись. Она засмеялась, доела картошку и снова начала плакать. Должно быть, уже приближалась осень, потому что мы с Петькой бродили по соборному саду и подкидывали босыми ногами листья. Петька врал, будто старинный, прикрытый горкой подкоп, на котором мы сидели,

Все закричали «Ура!». Она смутилась. Немного порозовев, она вышла на середину комнаты и низко, по-старинному поклонилась. «Красавица!» — громко сказал толстяк. Потом старик Сковородников произнес ответную речь. Он был пьян и поэтому говорил с очень длинными паузами, во время которых все молчали. «Каждый должен понимать о смерти», — сурово сказал он. «Тем более кое-кто только напрасно коптит небо, и ему одна дорога — ваш батальон. На меня, например, туда калачом не заманишь». «Почему?» «Потому что я за вашу свободу умирать не желаю. Ваша свобода — это торговля. И ваш батальон — та же торговля. Продажа своей будущей смерти за 200 рублей. Позвольте, а если я не умру? Деньги обратно?» Он сказал еще что-то про министров-капиталистов и сел. Сжав кулаки, отчим подошел к нему. Плохо кончился бы этот праздник, но толстяк, который от души смеялся и над ответной речью, вскочил и бросился между ними. Пока он уговаривал отчима, Сковородников вышел, нарочно громко стуча сапогами. Но праздник все-таки кончился плохо. Глава 13. Дальние проводы. Должно быть, шел третий час. Я давно спал и проснулся от крика. Табачный дым неподвижно висел над столом. Все давно ушли. Отчим спал на полу, раскинув руки и ноги. Крик повторился. Я узнал голос тети Даши и подошел к окну. Какая-то женщина лежала во дворе, и тетя Даша громко дула ей в рот. «Тетя Даша!» Как будто не слыша меня, тетя Даша вскочила, зачем-то обежала наш дом и постучала в окно. «Воды дайте, Петр Иванович, там Аксинья лежит!» Я открыл дверь. Она вошла и стала будить отчима. «Петр Иванович! Ах ты, Господи!» Отчим только мычал. «Саня, нужно ее сюда перенести. Она, должно быть, упала во дворе и расшиблась. Петр Иванович!» С закрытыми глазами отчим сел, потом снова лег. Так мы его и не добудились. Всю ночь мы возились с матерью, и только под утро она пришла в себя. Это был простой обморок, но, падая, она ударилась головой о камни, и мы, к несчастью, узнали об этом лишь от доктора к вечеру другого дня. Доктор велел прикладывать лед, но покупать лед всем показалось странным, и тетя Даша решила вместо льда прикладывать мокрое полотенце. Я помню, как Саня выбегала во двор, плача мочила полотенце в ведре и возвращалась, вытирая слезы ладонью. Мать лежала спокойно, такая же бледная, как всегда. Ни разу она не спросила об отчиме, на другой день перебравшемся в свой батальон, но зато нас, меня и сестру, не отпускала от себя ни на шаг. Тошнота мучила ее, она поминутно щурилась, как будто старалась что-то разглядеть, и это почему-то очень не нравилось тете Даше. Она проболела 3 недели и, кажется, уже начинала поправляться. И вдруг на нее нашло. Однажды я проснулся под утро и увидел, что она сидит в постели, спустив босые ноги на пол. «Мама!» Она поглядела на меня из-под лобья, и вдруг я понял, что она меня не видит. «Мама! Мама!» Все с тем же внимательным, строгим выражением она отвела мои руки, когда я хотел ее уложить. С этого дня она перестала есть, и доктор велел кормить ее насильно, яйцами и маслом. Это был прекрасный совет, но у нас не было денег, а в городе не было ни яиц, ни масла. Тетя Даша ругала ее и плакала, а мать лежала рассеянная, мрачная, перекинув на грудь черные косы, и не говорила ни слова. Только раз, когда тетя Даша в отчаянии объявила, что она знает, почему мать не ест, не хочет жить, поэтому и не ест. Мать пробормотала что-то, нахмурилась и отвернулась. Она стала очень ласкова со мной с тех пор, как заболела, и даже как будто полюбила не меньше, чем Саню. Часто она подолгу смотрела на меня, внимательно и, кажется, с каким-то удивлением. Никогда она не плакала до болезни, а теперь каждый день. И я понимал, о чем она плачет. Она жалела, что прежде не любила меня, раскаивалась, что забыла отца, быть может, просила прощения за Гайера, за все, что он с нами делал. Но какое-то оцепенение нашло на меня. Все валилось из рук, я ничего не делал, ни о чем не думал. Таков был и наш последний разговор. Ни я, ни она не произнесли ни слова. Она только подозвала меня и взяла за руку, качая головой и с трудом удерживая дрожащие губы. Я понял, что она хочет проститься. Но как чурбан, я стоял, опустив голову и упорно глядя вниз, на пол. На другой день она умерла. В полной походной форме, с винтовкой за плечами, с гранатой у пояса, отчим плакал в сенях, но никто почему-то не обращал на него никакого внимания. Мы с сестрой сидели на дворе, и все, кто бы ни пришел, останавливались подле нас и говорили одно и то же. «Небось, жалко вам маму!» Или «Теперь одни остались, сиротки!» Это был какой-то один страшный обряд. И то, что старухи, приходившие к Сковородниковым играть в козла, заперлись у нас, а потом с подоткнутыми юбками, с засученными рукавами, выносили ведра, как будто мыли полы. И то, что тетя Даша бегала за какой-то подорожной. Мне казалось, что мы должны сидеть во дворе, пока не кончится этот обряд. И вот мы сидели и ждали. Через много лет я прочитал у Бальзака, что наблюдательность обостряется от страданий, и тотчас же вспомнил эти дни, когда обрежали, отпевали и хоронили мать. Мне запомнилось каждое слово, каждое движение, и свое, и чужое. Я понял, почему в первый день при матери, лежавшей на столе с иконкой в сложенных руках, все говорили шепотом, потом все громче и, наконец, своими обыкновенными голосами. Они привыкли. И Сковородников, и отчим, и тетя Даша уже привыкли к тому, что она умерла. Я с ужасом заметил, что и сам вдруг начинал думать о другом. Неужели и я привык? Неужели я думаю о битке со свинцовой пулей, который Петька подарил мне уже давно, а я из-за смерти матери так и не собрался испытать этот биток? И сейчас же с раскаянием я принуждал себя думать о маме. Так было и в день похорон. У Сани болела голова, и ее оставили дома. Отчим, которого с утра вызвали в батальон, опоздал к выносу, и мы, прождав его добрых два часа, одни отправились за гробом. Мы — это Сковородников, тетя Даша и я. Они шли пешком, тетя Даша держалась за какую-то скобу, чтобы не отставать, а меня посадили на колесницу. Стыдно вспомнить, но я чувствовал гордость, когда знакомые мальчишки встречались по дороге и, остановившись, провожали нашу процессию глазами, или когда кто-нибудь на 2-3 минуты присоединялся к нам, чтобы спросить, кого это хоронят. Сейчас же я начинал ругать себя, но мы ехали все дальше и дальше. Равнодушный кучер в кепке и грязном балахоне сонно покрикивал на клячу, и мысль опять начинала бродить «Бог весть где». Далеко от этого бедного, едва прикрытого белой тряпкой гроба. Вот застенная. Вдоль городской стены деревянные щиты закрывали проломы, чтобы никто не прошел в летний сад без билета. И никто, кроме нас с Петькой, не знал, что предпоследний щит можно раздвинуть, и, пожалуйста, ты в саду. Хочешь, слушай музыку, хочешь, нарви тайком левкое в садоводстве, и после спектакля продавай публике 5 копеек за пучок. Вот кадетский корпус, вазы с матрасами стоят во дворе, и люди в светлых шинелях, не то офицеры, не то гимназисты, Зачем-то тащат матрацы, закладывают ими окна на втором этаже. Вот Афонина горка, про которую в городе говорили, что это засыпанная церковь, и в пасхальную ночь из-под земли слышится пение. Кто-то копошился на Афониной горке, и, приглядевшись, я различил те же светлые шинели, мелькавшие среди наваленных веток. И вдруг я очнулся. Я вспомнил, что еще когда мы проезжали базарную площадь, у ворот присутствия стоял часовой. В саду за решеткой торопливо ходили какие-то люди в штатском, и один из них тащил пулемет. Магазины были закрыты, улицы пусты. За Сергиевской мы не встретили ни одного человека. Что случилось? Кучер в грязном балахоне торопился, то и дело подхлестывая лошадь. Тетя Даша и Сковородников едва поспевали. Мы выехали на Посадскую пустошь. Так называлось пустое, грязное место между городом и Посадом. А там спуск к реке, мельничий мост. Что-то коротко простучало вдалеке. Кучер испуганно оглянулся и нерешительно поднял кнут. Тетя Даша догнала нас и стала ругаться. — Ошалел, что ли? Не дрова везешь? — Стреляют, — мрачно возразил кучер. Спуск к реке был прорыт в косогоре, и несколько минут мы ехали, ничего не видя по сторонам. Где-то стреляли, но все реже. Мельничий мост, с которого я не раз ловил пескарей, был уже виден. И вдруг кучер привстал, замахнулся, лошадь рванулась, и мы помчались вдоль берега, далеко за собой оставив Сковородникова и тетю Дашу. Наверное, это были пули, потому что мелкие щепочки стали отлетать от колесницы, и одна попала мне прямо в лицо. Резной столбик, за который я держался рукой, зашатался, заскрипел, нас тряхнуло, и он упал на дорогу. Я слышал, как где-то позади кричал Сковородников. Плачущим голосом ругалась тетя Даша. Надвинув пониже свою кепку и крутя над головой кнутом, кучер гнал лошадь прямо на мост, как будто не видя, что въезд перегорожен какими-то балками, досками, кирпичами. Раз! Лошадь попятилась, рванулась направо, налево и остановилась. Среди людей, выбежавших к нам из-за балок, я узнал знакомого наборщика, который прошлым летом снимал комнату у гадалки на соседнем дворе. В руках у него была винтовка, а за кожаным поясом, выглядевшим очень странно на обыкновенном пальто, торчал наган. Все они были вооружены, у некоторых были даже шашки. Кучер слез, подоткнул балахон и, засунув кнут в сапог, стал ругаться. «Что же вы не видите похороны? Чуть лошадь не застрелили!» «Мы не стреляли, это ты под кадет попал», — возразил наборщик. «А ты что, не видишь, дурак, что баррикады?» «Как твоя фамилия?» — кричал кучер. «Вы мне ответите, кто ж за ремонт платить будет?» Он ходил вокруг колесницы и трогал пальцем побитые места. «Вы мне спицу сломали!» «Дурак!» — снова сказал наборщик. — «Говорят тебе, не мы. Станем мы по гробам стрелять, дура!» «Кого хоронишь, мальчик?» — тихо спросил меня пожилой человек в папахе, на которой вместо кокарды была красная лента. «Мать!» — с трудом сказал я. Он снял папаху. «Вы, товарищи, потише!» — сказал он. «Похороны. Вот парнишка мать провожает. Нехорошо все-таки». Все посмотрели на меня. Наверное, у меня был неважный вид, потому что, когда все было улажено, и тетя Даша, плача, догнала нас, и мы через мельницу выехали на мост, я нашел в кармане своей курточки два куска сахару и белый сухарь. Измученные по тому берегу песчинки, мы вернулись домой после похорон. Над городом стояло зарево. Горели казармы Красноярского полка. У понтонного моста Сковородников окликнул знакомого постового, и начался длиннейший разговор, из которого я ничего не понял. Кто-то где-то разобрал пути, конный корпус идет на Петроград, вокзал занят батальоном смерти. Фамилия Керенский с разными прибавлениями повторялась ежеминутно. Я чуть стоял на ногах, тетя Даша охала и вздыхала. Сестра спала, когда мы вернулись. Не раздеваясь, я сел подле нее на постель.